коридора мы отыщем дорогу в наш мир», — подытожил Феликс. «Я очень на это надеюсь», — сказал Теклис. «Иначе мы с тем же успехом можем застрять здесь навсегда». «Быть похороненным заживо с эльфом», — пробурчал Готрек. «Вот она, истинная дорога в ад». Глава 11. Теклис был в отчаянии, хотя прилагал все усилия, чтобы это скрывать. Обратный путь в пути древних с этой стороны был по существу запечатан. Даже если бы ему удалось пробить древние защитные заклинания, по ту сторону, несомненно, их ожидают демоны. Они злобные и бессмертные существа и могут сидеть там сколько пожелают. Он же не мог рисковать, ожидая, что они уберутся во свояси. В душе он проклинал свое решение спасти человека и гнома. Эта задача стоила ему ценного времени и энергии, необходимых для его миссии. И что же он получил взамен? Неблагодарного угрюмого изгоя истребителя и человека, который, похоже, находится на грани безумия или обращения к хаосу. Маг знал, что позже ему следует проверить его на возможность одержимости демоном. Как только они выберутся отсюда, непременно нужно провести обряд экзорцизма. Теклис синхронизировал дыхание и ритм шагов и выполнил успокаивающие разум упражнения, изученные за время ученичества. Что сделано, то сделано. Нет смысла об этом сожалеть. И он не верил, что простой случай столкнул его с гномом и его топором. Маг чувствовал в этом божественный промысел. Вопрос в том, каких именно богов. Насколько он мог судить, ни сил хаоса, ни с этим оружием. Возможно, боги-предки гномов или его собственного народа. Встреча обладателя этого топора и могущественнейшего среди ныне живущих эльфийских чародеев, обладателя посоха Лилит и боевой короны Сафери, содержала в себе более глубокий смысл. Самообладание вернулось. Теклис осмотрел окружение. Камни выглядели менее изношенными и затронутыми хаосом, чем те, что находились в Ультуане. Он задал вопрос, уже некоторое время тревоживший его подсознание. «Как вы оказались внутри путей древних?» «Это был несчастный случай», — ответил Феликс Ягер. «Мы преследовали чародея хаоса и его приспешников, когда появился огромный демон, и...» Теклис тихо рассмеялся. Поведение человека вполне соответствовало обстоятельствам, хотя он говорил о таких вещах, которые бы привели в ужас многих древних эльфов. «Что-то тебя забавляет, эльф?» — спросил гном. Теклис покачал головой. «Я нахожу ваше хладнокровие перед лицом подобных вещей удивительным». «В тот момент я не был особо спокоен», — сказал человек. «Но как только мы вошли в зал, события стали развиваться столь внезапно». Несомненно, это был такой же зал, как на Ультуане. Должно быть, его открыл волшебник хаоса. И это означает, что виденные им зверолюды оказались в путях не случайно. Похоже, что последователи темных сил действительно получили доступ к путям древних. Должно быть, они пользуются ими для быстрых перемещений между различными местами. Вопрос в том, известны ли им иные последствия их действий. Какая разница? Последователи четырех сил разрушения достаточно безумны, чтобы продолжать пользоваться путями, невзирая на то, что это приведет к уничтожению Ультуана. Скорее наоборот, будут пользоваться ради затопления континента острова. «Странно, но я уверен, что видел того волшебника раньше», — добавил Феликс Ягер. «Да?» «У Прага, во время осады. Он был одним из тех, кто призвал демонов и совершил куда худшие деяния». «Худшие деяния?» Макс Шрейбер утверждал, что волшебники хаоса закачивают с севера энергию черной магии. «Макс Шрейбер? Кто он?» «Наш знакомый чародей». «Он знал, о чем говорил. Если у Прага были призваны демоны, то что-то должно было поднять уровень окружающей магической энергии, чтобы те смогли материализоваться». Макс сказал нечто похожее. Он больше меня осведомлен в подобных вещах. «Тебе уже известно столько же, как и большинству волшебников, Феликс Ягер. Только вот пользы от этого». Теклис обдумал его слова. Эти люди были у Прага, как и преследуемый ими чародей. Маг размышлял о Праге и его древней скрытой тайне, и о том, почему силы хаоса с таким постоянством нападают на этот город, а правители Кислева постоянно отстраивают его вновь. Не обращая внимания на его мрачную задумчивость, человек продолжал рассказ, подробно излагая их приключения внутри огромного межпространственного лабиринта. Текли скивал головой, побуждая человека продолжать, пока они приближались туда, где по ощущению мага должен был находиться выход. Он остановился перед каменным арочным проходом и осмотрел руны, а затем пробормотал заклинание открытия. Они очутились вместе, выглядящим как очередной каменный коридор, ведущий вверх, и молча двинулись вперед по направлению к свету. Впереди оказалась очередная закрытая дверь. Текли сотворил ее заклинанием. Мгновение спустя его ударил в лицо порыв холодного ветра с дождевыми каплями. Он наступил в грязь и осмотрелся, морща губы от отвращения. Ветер отбросил на глаза Теклиса локон волос, и маг приладил его на место. Издали доносился запах болота. Небо над головой было свинцовым, полностью закрытым тучами. Вокруг было много темных, наводящих тоску деревьев. Где-то вдали прогремел гром, и на небе промелькнул кратковременный разряд молнии. Было нечто необычное в том, как здесь дули ветра магии. Их энергия бурными вихрями проносилась по небу. Здесь придется быть осторожным при сотворении заклинаний. Однако это позволило ему установить, где они оказались. «Как я и подозревал», — сообщил Теклис. «Мы на Альбионе». При словах эльфа Феликс застонал. «Быть того не может», — произнес он. «Ты только что прошел путями древних, сражался с демонами и лицезрел создание пузыря реальности, а теперь говоришь мне, что такое невозможно», — сардонически поинтересовался Теклис. «Но Альбион находится в тысячи лиг к северу от Старого Света. Он — место туманов и великанов, и...» Феликс оглянулся вокруг. Местность была достаточно холодной и сырой для Альбиона. «До Альбиона около сотни лиг от самой северной точки твоей страны, Феликс Ягер», — сказал Теклис. «Эльфийские корабли всегда следуют мимо его побережья». «Эльфийские корабли!» Слова буквально вырвались изо рта Готрока, и прозвучали они словно непристойная брань. Феликс решил, что сие объяснимо, принимая во внимание отношение истребителя к эльфам и кораблям. Его все еще удивляло, что истребитель не разрубил своим топором голову чародея. «Но Альбион», — повторил Феликс. Внезапно он осознал, как далеко оказался от дома. Даже если эльф говорит правду, раньше они находились в Сильвании, в десятках, если не сотнях, лиг от побережья. За время, которое в лучшем случае не превышало одного дня, они преодолели огромную часть континента и пересекли море. Такие чудеса не укладывались в его голове. Он снова посмотрел по сторонам, оглядывая лес на предмет чудовищ. Пока оттуда ничего не собиралось появиться, но это могло измениться в любой момент. Феликс покачал головой, а затем натянул на нее капюшон плаща, укрываясь от дождя. С чувством вины он осознал, что понятия не имеет, что произошло с Максом или с Норри, и остались ли они вообще в живых. Теперь это не выяснить раньше, чем через несколько месяцев, если им вообще удастся отыскать путь домой. Феликса совсем не прельщала идея снова войти в пути древних. Одного раза ему вполне хватило на всю жизнь. «Как мы собираемся попасть домой?» — спросил Феликс. Портал уже закрылся. На крайне короткий миг он думал было попросить эльфа открыть проход и вернуться в него обратно, но затем отверг эту мысль. Лучше уж он отправится домой вплавь, чем вернется тем путем, откуда они пришли. «Сначала нам предстоит заняться другими делами», — ответил эльф. «Нам?» — переспросил Феликс. Феликс чувствовал себя в долгу перед Теклисом, однако не был уверен, что ему по душе предположение, что он станет автоматически выполнять приказы эльфа. И еще меньше ему нравилась мысль, что волшебник ожидает того же от Готрока. Гномы — раса гордая и обидчивая, как обедневший дворянин, обремененный долгами. К его удивлению, истребитель не возмутился. Он лишь пожал плечами и спросил. «Что ты от нас хочешь? Мне не терпится оплатить свой долг». «Мне потребуется некоторое время на объяснение», — произнес эльф. «И мы сначала должны убраться отсюда. К Кто знает, что еще может выйти из этих порталов?» «Мне без разницы», — заявил Готрек. «А мне, увы, нет. Сложно объяснить такое явление, как пути древних, когда пытаешься отбивать нападение демонов. Я не думаю, что им удастся найти способ пройти сюда, но не склонен оставлять хоть какой-то шанс». «В этом есть смысл», — поддержал его Феликс, которому еще меньше эльфа хотелось встретиться с любыми чудовищами, которые могли бы появиться. «Давайте поищем укрытие. Ты можешь все нам объяснить по дороге». Они двинулись вниз по склону, удаляясь от круга камней. Зарядил сильный дождь. Молнии вспыхивали ближе. Гром грохотал громче. К удивлению Теклиса, два его спутника быстро схватили суть его объяснений о событиях на Ультуане. Феликс Ягер и Готрек Гурнисон кем-кем, а глупцами не были. Они выслушали и осмыслили сказанное магом. «Ты говоришь, что если мы ничего не сделаем, Ультуан скроется под волнами», — подытожил гном. «Не вижу тут никакой проблемы». «Я мог ожидать нечто подобное от гнома», — с неожиданной обидой заметил Теклис. Угрюмость гнома действовала ему на нервы, а теперь ему не приходилось опасаться кого-либо еще. «Вся раса эльфов будет уничтожена», — заметил Феликс Ягер. «Не вся, но большая ее часть», — поправил Теклис. «Я по-прежнему не вижу проблемы». «Тогда я, возможно, попробую объяснить», — сказал Теклис, пытаясь, хоть и не совсем успешно, удержаться от насмешливого тона. «Что тебе известно о древних?» «Они — легенда», — ответил Готрек Гурнисон. «Раса богов, которые древнее самих богов. Некоторые утверждают, что они создали этот мир, другие же, что их вообще не существовало». «Они существовали». «Как скажешь, эльф». «Я сверялся с книгой Иши в библиотеке королей фениксов. Она написана во времена, предшествовавшие Айнариону. Записи о Золотом веке, когда эльфы и гномы жили в мире, а древние все еще надзирали за этим миром. Я прочел книгу Валайи». «Чего?» — перебил гном. «Я прочел книгу Валайи». «Эльф прочел одну из священных книг». «Копия книги есть в библиотеке Хоэта». «Мир изменился. Теперь лишь жрицы Валайи заглядывают в эти книги с железным переплетом». У истребителя возникла другая мысль. «Ты прочел книгу, написанную высоким слогом гномов?» «Эльфы и гномы не всегда были врагами, Готрек Гурнисон. В давно минувшие времена были составлены словари и грамматические пособия. Теперь эльфы не особо часто изучают старогномий язык, но мне подобные вещи были интересны». Гном уставился на Теклиса, но больше ничего не сказал. Похоже, он был готов вспылить. «В обеих книгах утверждается одно и то же. Древние обладали мощью, во многом превосходящей даже наших богов. Они не только изменили климат нашего мира, но сделали это путем смены его положения в космосе. Они изменили времена года и очертания самих континентов. Они подняли со дна моря Ультуан и сделали его обиталищем эльфов». «Избавь меня от уроков по эльфийской мифологии», — презрительно заявил гном. «Это не мифы, это истина. Они использовали почти невообразимую магию, чтобы зафиксировать континенты на их местах и удержать Ультуан над волнами. Они развернули магическую паутину от полюса до полюса, окружив планету силовой решеткой. Ее частью являются пути древних». «Зачем?» — спросил человек. У него, похоже, не возникло сложностей представить себе рассказанное, однако он, как и все люди, был любопытен. «Я не знаю. Кто может догадываться о мотивах подобных существ? Не я». Теклис гадал, стоит ли рассказать им о своих подозрениях. Все события нескольких последних часов служили подтверждением его теорий. Он решил, что нужно привлечь эту пару на свою сторону. Здесь они его единственные союзники и потенциально весьма могущественные. «Вполне возможно, что весь проект – перемещение планеты, подъем континентов, возвышение обоих наших народов из трясины варварства – был ничем иным, как крошечной частью некого великого плана космических масштабов, назначение которого мне неизвестно. Я знаю, что когда древние покинули наш мир, пришел хаос. Я уверен, что эти два события связаны. Древние выстроили всю эту систему так, чтобы она соединялась с мощным порталом Северного полюса, вратами таких размеров и протяженности, в сравнении с которыми пройденные нами порталы напоминают детские игрушки. У меня есть подозрение, что древние могли использовать их для прохода в другой, невообразимо далекий мир. Возможно, они потерпели здесь кораблекрушение, и то, что они построили, было маяком или спасательной шлюпкой. Какова бы ни была цель, перед отбытием они работали над неким могущественным ритуалом, который не удался, по меньшей мере частично. С порталом случилось нечто незапланированное. Он открылся не в то место. Темные силы хаоса воспользовались им для проникновения в наш мир и едва не захватили его. С тех пор они остаются на севере, по большей части находясь в покое, но временами взрываясь, подобно вулкану. «Бог Гримнир в поисках портала отправился на север и нашел способ его закрыть. Как написано в книге «Камня и боли», во времена, когда небеса истекали огнем, и мир был навеки изменен», — продекламировал Готрек. Похоже, что эти слова вырвались у него неосознанно. «Значит, наши мифы в чем-то пересекаются, Готрек Гурнисон, ибо то же самое записано в книге Иши». «Я по-прежнему не вижу, какое это имеет отношение к путям древних». «Все эти вещи связаны между собой. Прежде чем я продолжу, я должен взять с вас слово, что это останется между нами». Феликс кивнул. Готрек задумался, словно размышляя, не содержится ли в словах эльфа ловушка, а затем произнес. «Даю слово». Века назад злые маги попытались уничтожить Ультуан. Их целью было распутать сеть энергии, которая удерживает его над морем. Благодаря усилиям многих героических эльфийских чародеев, отдавших ради этого свои жизни, эта попытка провалилась. Чародеи стабилизировали систему и, насколько смогли, залатали великую сеть. Однако выяснилось, что творение древних повреждено сильнее, чем они себе представляли. Хаос воспользовался путями древних для вторжения в наш мир и для распространения порчи. Те места, где пути выходили наружу, стали зараженными. Мощь, находящаяся внутри путей, потребовалась моим предкам для стабилизации Ультуана. Я подозреваю, что они достигли желаемого путем откачивания энергии из путей. «И теперь что-то снова открыло пути», — произнес человек. «Количество магической энергии, необходимой для поддержания моей родины, уменьшается, и если вскоре ничего не предпринять, она будет уничтожена». Готрек Гурнисон выругался. Он повернулся, поднимая топор. Раздался ужасный треск, когда гном одним ударом перерубил дерево. Во все стороны полетели щепки. Дерево начало заваливаться. Теклис открыл рот от удивления. Это было самое внушительное проявление силы, когда-либо виденное им. Дуб был крепким, толщиной почти с тела эльфа. При падении ветви дерева издавали оглушительный шум, ударяясь о ветви других деревьев. Звук был таким, словно через лес продирался мастодонт. «Я ненавижу деревья почти так же, как ненавижу эльфов», — заявил Готрек Гурнисон. «Что с тобой случилось, гном?» — спросил Теклис. «Ты только что дал мне способ отомстить за бороду», — ответил истребитель. «За что?» — встрял Феликс. «Это давняя история», — ответил Теклис, — «которую лучше не вспоминать. Король эльфов постыдным способом оскорбил посла гномов. Достаточно лишь добавить, что из-за этого между эльфами и гномами разразилась кровопролитнейшая война в истории, и гномы по сей день желают отомстить за то оскорбление». «Следует ли понимать, что ты допустишь уничтожение густонаселенного людьми континента в качестве отмщения за бороду?» — спросил у гнома Феликс Ягер недоверчивым голосом. «Страны, густонаселенной эльфами!» — резким голосом поправил гном. «И не просто в качестве отмщения за сбривание бороды, но ради исправления многих несправедливостей, которые числятся за эльфами в Великой Книге Обид». «Ну, это меняет дело», — саркастически заметил Феликс Ягер. Теклис был рад видеть, что человек принял его сторону, ибо магу показалось, что для Готрека Гурнисона простейшим способом обеспечения гибели Ультуана будет воспользоваться топором и заполучить голову Теклиса. После этого не останется никого, кто способен своевременно отвратить надвигающуюся катастрофу. «Возможно, — подумал Теклис, — пришло время воспользоваться самыми разрушительными заклинаниями. Лучше убить гнома, прежде чем тот убьет меня самого». Тем не менее, он еще не сделал последний бросок костей. «Ты поклялся помогать мне», — напомнил эльф. «Если это не будет бесчестным», — произнес Готрек Гурнисон. «И ты предоставил решать это мне». Теклис выругался про себя. «Говорят, что гномы будут торговаться по поводу сделки, даже пока вокруг рушится мир». «Говорят, что слова эльфа такие же скользкие, как машинное масло». «Это глупо», — вмешался человек. «Вы оба уперлись и припираетесь, в то время как на кону стоит существование целого народа». «Больше, чем народа», — поправил Теклис. «Если это имеет хоть какое-то значение». «Что ты хочешь этим сказать?» «Древние силовые линии поддерживают не только Ультуан. Они проходят и через другие территории, например, горы края мира». «Я не верю тебе», — заявил гном. «Разве не бывало так, что горы сотрясались, от чего страдали многие города гномов? Внезапно не появлялись скавены, чтобы захватить одну из ваших крепостей?» «Карак восьми вершин», — произнес человек. «Скавены некогда экспериментировали с механизмами, которые работали на энергии силовых линий. Мне неизвестно, делалось ли это обдуманно, а может, наугад. Зная крысы людей, я бы предположил последний вариант. Как бы то ни было, механизмы оказались чрезмерно смертоносными даже для них». «Если только не они стоят за нашими теперешними проблемами», — предположил человек. «Откуда тебе знать, чем занимаются скавены? Разве что ты водишь компанию с крысами, чего бы я никогда не подумал об эльфах». «Мы вмешались, когда почувствовали волшебство скавенов и отправили для их уничтожения магов и воинов. Немногие из них вернулись, чтобы рассказать нам о сражении». «Должно быть, то был славный бой, чтобы так хорошо запомниться», — усмехнулся Готрек Гурнисон. «Не все бойцы жаждут славы», — парировал Теклис, чувствуя, что его терпение подходит к концу. «Чтобы их имена потом жили вечно. Некоторые добровольно отдают свои жизни ради выживания остальных, не прося ничего взамен». «И один из таких ты, не так ли, эльф?» Теклис злобно усмехнулся. «У меня вообще нет намерения умирать, если то в моих силах», — ответил он. «Разумно», — донеслось до эльфа слабое бормотание Феликса. «Ты со мной или желаешь отказаться от своего слова? Очевидно, что даже гном вряд ли углядит что-либо бесчестное в предотвращении катастрофы, способной затронуть их собственные подгорные чертоги». «Угу, если твои слова правдивы». «Если я лгу, убей меня», — заявил Теклис. «Это само собой», — сказал гном. «Что ты от нас хочешь?» — спросил человек. Выглядел он напряженным и настороженным, отчетливо проявляя признаки внутренней борьбы чувства самосохранения с желанием оказать помощь. «Чтобы мне не пришлось совершить, помощь двух столь могучих воинов может пригодиться», — сказал Теклис. «Боюсь, что прежде чем все это закончится, мне потребуются мечи и топоры». «Я тоже так думаю», — произнес человек. «А имел я в виду следующее. Что ты хочешь от нас сейчас?» «Нам нужно разыскать источник неприятностей и ликвидировать его. Я должен найти прорицательницу правдосказов, кем бы она ни оказалась. Если нам сейчас это не удастся, что ж, мы на Альбионе и, возможно, близки к цели, ибо в записях говорится, что в древние времена здесь находились величайшие храмы древних. Здесь находится главный узел силовых линий, основное место пересечения всех их магических энергий. Мы должны его отыскать, а уже там найти способ закрыть пути». «Ты волшебник», — сказал Феликс Ягер. «О таких вещах тебе известно побольше нашего. Веди нас к храму, и мы поможем тебе проникнуть внутрь. После этого все уже зависит от тебя». Человек бросил взгляд на гнома, словно ожидая возражений, и был явно удивлен их отсутствием. «Отлично», — сказал Теклис. «Но сначала мы должны отдохнуть и провести необходимые ритуалы». «Ритуалы?» — переспросил человек. «Сначала нам необходимо убедиться, что демоны не смогут захватить тебя снова». «По мне, не очень-то хорошая идея. Как ты сможешь убедиться в этом?» Существуют заклинания, которыми я воспользуюсь для предохранения твоей души и тела и разрыва любых связей, которые могли сохраниться. Связей? Ты говоришь, что те твари из потустороннего иного мира могут отыскать меня снова? Почти наверняка, если только я не приму меры. Они явятся к тебе в твоих снах. Поначалу. Человек притих. Выглядел он напуганным и озабоченным. Гном же выглядел просто разгневанным, но для него это было нормальное состояние. «Тогда лучше бы тебе заняться заклинаниями», — сказал человек. «Будет немного больно», — предупредил эльф. «Как я и подозревал», — подтвердил человек. «Приступай». Теклис первым шел по лесной тропе, надеясь, что те двое следуют за ним. Он был впечатлен человеческой отвагой. Феликс почти без жалоб перенес заклинания экзорцизма, а Теклис знал, насколько болезненными они могли быть. Хотя этот процесс оставил свой след. Пальцы мужчины постоянно теребили амулет, отданный ему Теклисом. Теклис размышлял о мудрости такого поступка. Ради уверенности в том, что его спутник не будет одержим демонами, стоило пожертвовать частью собственной защиты. Маг был почти уверен в успехе своих заклинаний, но течение магии на Альбионе было необычным, и лучше было не оставлять никаких шансов. Были и иные причины передачи талисмана человеку. Если гном выступит против Теклиса, то лучше иметь союзника, неважно, добровольного или вынужденного. Даже сейчас он ощущал яростное возмущение гнома и тревогу человека по поводу предстоящих опасностей. «Феликс Ягер тревожится не напрасно», — подумал Теклис. «Кто бы или что бы не открыло пути древних, наверняка оно...»